Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что? Я не могу понять. С момента второй части прошло немало времени, и зэки победили битву. Но коллекторы собрали все силы, чтобы давить на должника. Они вывозили его в лес, но хорошо, что он смог убежать. Вылавливали его на улице. Поджидали возле дома. Что еще остается делать? Звонить и просить помощи снова. Ну, конечно, все на Ниве, он подъедет, все с ним. Сразу поедет полицию, потом, когда вы достали, напишите встречное заявление, что... Зеленая Нива замаскирована в другой цвет, в целях конспирации. Но мы-то знаем, кто за рулем. Сегодня на ваших экранах «Зэки против коллекторов 3. Битва за должника». А, Анну, да, надо. Ви мене чуєте добре? Ну так, погано трошки. Ну... Так, смотрите, я вам так объясню, как есть, в общем. Я в тюрьме сидел, она зону грела. Передачки носила, письма писала. Ну вот я сейчас пока с ней живу, ну так гатимся так раз в недельку, то есть, ну общаемся. А что там такое, что там я, в принципе, ее как представитель, в принципе. Раскоренничко. Господи. Я прошу выкрадить вас в банку, как дебетные картки. Так, передайте слухавку ей. Так я все ее вопросы теперь решаю. Я же говорю, она зоны грела, теперь я за нее в ответе. Она говорит, звонит кто-то. Я хочу разобраться в ситуации. Меня Игорь зовут. Вы ее сожитель или кем приносите? Мариночка, да, сожитель ее. Получается, что да, сожитель. Жил на зоне, зону грела она. Не оплачен у нее денежный договор, денежный не оплачивает. А чему вы на ее номеры відповідаєте? Чому вона сама слухавку набирает? Ну, понимаете, я как бы ее мужчина, правильно? Если мы хотимся с ней, то я ее все вопросы решаю. Если не поступает сегодня оплата до понедельника, если она не поступает, 18 числа ноября, понедельник, будет следующий штраф 30 гривен. А, Оксан, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, то есть, получается, она шизоны грела, понимаете, пацана мыла общая закидывала. Там как-то нету никаких поблажек, может, там списать получится? Потому что она вашу зону грела? Ну да, ну а что, ну... А при чем здесь альфа, не поняла вас? Ну она деньги брала, чтобы зоны греть. Так, подождите. Потом на уступки переоформил его. Деньги на это давал национальный банк. Это все проверяется. Ей говорили, что пользоваться пацаны нельзя. Так, вы знаете, сколько вот сейчас блок прилуг красных стоит? Она регулярно зоны им грела. Я не понимаю, там нельзя как-то списать хотя бы часть долга? Вы общаетесь не с тем человеком на эту тему. Вам нет. Кажется, что вы общаетесь со сотрудником банка. И то, что кто-то грел зону, как вы говорите, сколько стоит пачка сигарет, мне это не интересно. Так, подождите. Вам что, то есть... Ах, вам наплевать, да? Какая сумма? Есть у вас на оплату 1770? Так, Марин, значит, какой ваш там номер? То есть, если будь... то Марина, то Оксана, то вы мне уже назвали 5 раз. Господи, как зовут? Елена меня зовут. Елена, Компотик, ну такое вот, знаете, просто какое-то пренебрежительное отношение, просто человек лагеря грел, а вы вот, ну, получается, то 300 накинули, то еще что. Я родину в окопах защищала. Плат не уважаете, арестантский. Я не могу понять, при чем здесь... Просто помог, как бы, ну, тоже братве. Да, деньги в банке, так теперь возвращайте деньги, мы же не просим закрыть весь кредит, а просим минимальные платежи вернуть. Нет, подождите, банк со своей стороны, то есть, ну, как бы... Я вас поняла, значит, разговор у нас не вышел. Так, подождите. Скажите, пожалуйста, линия 18 число. Требование банка закрыть просрочку. Не-не-не-не-не-не. Такого не получится. Я вам объясню, почему. Переводить деньги на личный или открывать новый счет. Так. Номер 0800-500-286. Это бесплатная линия. Так. Пускай выходит на связь. Всего доброго. Послушай, Алис, ты не завод... Малый, подожди секунду, сейчас. Да, малый, что там, говори. Ну, малый, давай ближе к делу. Ну что, мямлишь? Ну звонь. Ты мало услышал, а? Сопля зеленая. Тебе 20 лет, ты будешь кого-то мало называть. Олег. Старина, ты сейчас... Ты сейчас с Игорем Чайкой общаешься. По поводу твоего долга просроченного, Алекс Крейзи. 70 дней уже не оплачиваешь. Старина, с братвой двигаюсь. Сейчас как бы никак пока, понял, не до этого. Повтори. Старина, я говорю, с братвой сейчас двигаюсь. Сейчас, ну, никак до долга, понял? Понял, Игорь, слышишь, это вот это, понял, с Алекс Кредита, ну такая невменяемая чисто. Алло, да, старина, продолжай. А давай-ка я наберу сейчас твою мамашу. А давай, старина. По первое число, а ты звони в это время, будь добр, тогда в больничку заказывай ей койко место. Ага. Мало будет места всем. Малый, а ты такой, ля, ты какой злой, бу-бу-бу, какой злой коллектор. Да. Зубы, как послушный пес, бежишь и оплачиваешь свой кредит. Понял. По 200 на каждом дереве. О-о-о, слушай, а ты в гареме, да, давно не был? Если есть что там. Слышишь, я говорю, в гареме давно не был, да? Добрый день, компания Алекс Кредит. Ой, голос у вас такой противненький, ну ладно, не в этом дело. Смотри, мала, сделай пометку там, ну ща пока не вариант, то есть значит, погашать. Значит так, малой, слушай сюда, вот таким вот тоном ты будешь разговаривать, у тебя молоко 20-летний нищеброд на губах не обсохло, чтобы ты мне тыкал и говорил, малая, ротяку свою прикрыл и почесал быстро оплачивать долг. Если ты сегодня этот долг не возвращаешь, в конечном итоге ты в декабре окажешься в тюряге, а твоя мать под забором. Ты меня услышал? Высралась. Теперь Олежек ротяку закрыл, опустил голову и почесал бант. Так, малая, вот давай теперь конструктивно. Пока. Делаем пометочку, малая. Да. Ага. Алло. Алло, да. Добрый день, компания Алекс Кредит. Да. Да, я поинтересоваться звоню, сколько там у меня накапало вообще? Сколько накапало? Да, да, да. Сколько накапало, все ваше. Олег, да, да, да, вы можете там женщине там на фоне орёт, господи, вас не слышно. Ну что, прислушивайтесь. Да. Сумма вашего долга 5265 гривен, долг выставлен на продажу коллекторам. На продажу коллекторам, да? А я просто я не понимаю. Какие-то штемпы, короче, звонят. Я так в двух словах объясню. Говорят в Алекс Кредит, что я типа ничего не должен. В общем, с ними теперь что-то буду распетливать, как эта компания Укрдул. А что это за номер такой? Рассчитывайтесь, пожалуйста. Ага, я понял. Так, дядь Серёж, что вы там хотели сказать? Он, дядя хочет, говорит, погасить, говорит, спрашивает какой-то, говорит, вы что-то там шлете смс-ку на его номер. О, дядь Серёж, секунду. В гарем сейчас опоздаешь, сука, ты, это тебе будут батько, сука. Ротик-то прикрой. Алло, иначе по всему району у вас разъедет объявление во Львове своей рожей о том, что ты путинская тройня, понял? Алло. Ты меня услышал? Старина, а... Ты там пропал, да? А что ты не любишь, я не понимаю. Ты, сука, в гарем сейчас опоздаешь, сука. Ты, батько, сука. Ты тоже потерял. Алло. Да, добрый день, алло, с кем общаюсь? Александр Кудзинов, меня зовут Юля, вы Игорь Александрович? Саныч, да? А по какому поводу звоните? Яка причина, чому вы не сплачуете? Сегодня уже у вас по кредитной карте обов'язковый платеж был. Скажи, пожалуйста, как обращаться могу? Я же вам представлялась, когда зателефоновала. Юля. Юленька, я, в общем, у меня, я у него телефон вот этот вот забрал, потому что я представлюсь, меня Игорь Чайка зовут. Я смотрящий, я и по лагерям ходил, и, в общем, вот этот вот лошок нам немного заторчал, да, он нам пятеру должен. Трубу я у него забрал, потому что мы его в поход дня на три отвезем, да, а там пауэрбанков нету, розеток нету, так что, сами понимаете, мы сейчас его дня три в походе выгуляем, да, может он и вам отдаст. Хотите, мы поможем со своей стороны. Ну, подождите, пока он дня три в поход походит, ну, понимаете, да? Меня Игорь зовут. Могу оставить свой номер, ну, там, если будут какие-то проблемы с ним, как бы, сами понимаете. Он тут, что он тут только не поделал? Он и матери телефон в ломбард сдал. Он же бандит однорукий. Поназанимал у братвы, то есть, ну, как бы, по на карандаше давно был. Он у братвы, то есть, денег взял, а отдавать не хочет. Ну, в общем, Сева, как бы, с ним сначала начал говорить, да, восточный. Вот, ну, туда-сюда жил-был, как бы, начинаем ему там рассказывать, что там по житухе надо всегда от Люскова двигаться. То есть, ну, вроде как пошел навстречу, да? Ну, а потом, как бы, по 5 недель, нету, да, там, ну, то есть, там, знаки внимания братве не оказывал, то, что брал, не отдавал. Ну, мы терпели-терпели, ну, как бы, ну, Толя Воркутинский говорит, а давай ему, говорит, вообще паяльник, говорит. Я говорю, да не, говорю, Толь, ну, говорю, ну, куда, ну, это такая какая-то мера. А так, сейчас его в поход вывезем дня на три. Так, я вас слухаю. Да, говорю, в поход его вывезем дня на три, правильно? Может, от вас какие-то знаки внимания передать, там, может, какие-то напутствующие слова, скажем так. Алло. Ну, так, чтобы заплатить кредит, свяжете с альфа-банком. Нет, ну вы если, Юля, вы скажите, если надо, там мы ему и ножку от стула куда надо определим. Если надо, ну как бы, ну Толя и паяльник достанет. Потому что так нельзя просто, от людского ж правильно всегда двигаться надо. Денег взял, верни, я правильно понимаю вас? Да, отлично. Так что, как скажете, так мы и сделаем, Юля. Ну скажите, по-перше, зателефонуем. Ну от людского двигался, с нормальными людьми всегда по житухе ровно двигался. Да, нормальный штемп был, как бы, там он ни девкам там на пилотке не нырял, ничего, как бы за ним замечено не было. А тут вот это как стал одноруким бандитом, сами понимаете, игровые автоматы, вот это вот все, да, проблема 21 века. Ладно, на лагере в карты, да, там, ну там по-скромному, правильно. Там как бы все свои, там, если денег нет, да, своих, то за стол не сядешь, картишки там с пацанами перекинуться. Вот, ну а так, ну вот как скажете, Юль, так и сделаем. Мы от себя его на 3 дня в поход ведем, то есть покажем ему там леса, ну, то есть, такой курс молодого, ну, взбодрим, да, скажем так, его немножечко. Ну, и в походе, в принципе, можем еще, это какой банк? Можем ему еще, ну, напутствующие слова от банка передать какие-то. Хотите? Да, ну, давайте как-то, может быть, мы как-то красиво скажем, чтобы он, ну, не потерялся, знаете, он такой вот, он любит. Мы ему раз-два, хоп, потерялся. Мы, опа-опа, ну, вычислили, у матери живет. Как бы, ну, мы зашли нормально, сказали, мол, мы друзья его, мы там в поход собираемся, чтобы матерь там не расстраивалась. Не повели его, понимаете, в поход. Вот. Ну, я предлагаю, давайте мы банка тоже какие-то знаки внимания ему окажем небольшие. Вот, там сейчас Сева Восточный, с Толей Воркутинским сейчас, может быть, что-то придумает. Ну, смотрите, как скажете, так мы и сделаем. Получше, да, просто сказать, чтобы набрал, да? Я вас понял, понял. Но если надо будет, я могу номер свой оставить. Меня Игорь зовут, Игорь Чайка. Я смотрящий был и по 116-й колонии, на 56-й я 3 умотал. Вот, если интересно, с моей стороны, если нужна какая-то помощь будет. В принципе, мы его взбодрим, ну как бы, да? Потому что с него сейчас спрос идет как с понимающего. А если скажете, мы с него как симпатичного спросим. Добрый, не передайте просто информацию. Добрый, гарного вечера, вам на все добро. Я понял, меня Игорь зовут. Я вас разумела, что вас Игорь зовут. Я понял. А Юленька, да, вас зовут? Так. Юль, голос красивый, замужем, нет? Я понял. Давай, малая, давай. Филатова, пацаны, только что в лесу встретил. Видос, говорит, понравился, круто. Но потом началось, говорит, да, я тебя, говорит, за заварное подержу. Я тебе, говорит, красный чехол на телефон подарю. Я ему говорю, дядя Сережа, иди ты куда подальше. Ребят, если что, имейте в виду, туда пошел.